Хорошо. Тогда здравствуйте еще раз. И для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь. И еще раз представлюсь. Леонид меня зовут. Отчество Леонидович, фамилия Третьяк. Вот. Сам нахожусь сейчас в городе Петербурге. Вот. Хорошо. И первый вопрос, наверное, уже знакомым вам. У нас такой, кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться своими интересами, увлечениями, может быть, какими-то чертами характера, может быть, истории можете рассказать, которые описывают вас в вашем понимании. Вот все, что вот в этот вопрос вы чувствуете, что важно отнести. Вот, с удовольствием послушаю. Ну, как у вас, Humans of Gestalt, то есть я занимаюсь гештальт-терапией, практикой, я обучаю специалистов в области гештальт-терапии, веду супервизию, с людьми я связан достаточно давно, и как бы формирование такой заинтересованности в людях у меня еще с детского сада имело место, вот, и людьми и животными я интересовался с детства. Вот. Просто мне нравилось наблюдать процессы, которые происходят в другом. Вот. Нравилось смотреть. Даже в детстве, да? Что? Даже совсем маленький? Ну, даже в детстве, да? Да, да. Это очень давно. Люди к этому тянулись. Мне это тоже нравилось. В общем-то, интерес к людям проснулся. И как-то у меня было желание заниматься медициной, помощью другим людям. Вот где-то очень с раннего детства у меня формировалась такая мотивация. Конечно, нравилось, интерес был к животным и к людям, к их уменьшению их страдания, по сути дела, и какое-то желание на это влиять каким-то образом. В детстве, ну, затем я как бы стал учиться, обучался в медицине, как вы знаете, мне нравилась там область неврологии, хотя у меня в детстве я познакомился еще с самой современной литературой, когда вот уже заканчивал школу практически. Первое, что я почитал научно-популярное, мне нравилось научно-популярное, почитал, как раз вышла книжка «Блум, Лейзерсон и Хофстеттер. Мозг, разум, поведение». Я как бы, это такая научно-популярная книжка, она как бы заинтересовала меня неврологией, психиатрией. Там мало было написано о психотерапии, но много было описано психике вообще такой. И интерес к психике у меня стал проявляться. Вот, еще даже когда я обучался медицине, мне нравилось все, что связано с воздействием на человека, облегчающее его страдания. Вот, во время обучения в ВУЗе я работал на скорых и как бы такой практики медсестринской делал, там, ну, фельдшерские уколы, внутривенные инъекции, ассистирование на операциях и так далее. Все это мне нравилось. Я, конечно, ожидал, что наша медицина будет развиваться, ну, когда начинал учиться, вот. Но, к сожалению, медицина у нас деградировала. Вот. И она, к сожалению, не очень-то развивалась. Вот. Вообще, на мой взгляд, как бы врачебное искусство сильно заменилось скорее таким протоколизированными формами. Вот. Но интерес у меня к медицинскому сформировался, я получил образование, и меня так как-то вот коллеги заметили, еще когда я в институте учился, параллельно стал развивать идентичность психиатра, Крымская медицинская школа. У нас было прекрасные психиатры, Виктор Павлович Самохвалов, Сан Саныч Коробов, это как бы были такие вот практики в области психиатрии. Они вызвали такой интерес ко всему душевному, психическому. Было студенческое научное общество, и как бы был большой интерес. Хотя я, в общем-то, тоже интересовался и неврологией, и терапией, насколько это было возможно. Но вот интерес к психическому у меня сформировался. Я параллельно в 92-м году я стал ездить на психотерапевтические семинары, которые проводились в Ялте, в Крыму. И там, собственно, подсматривал разные методы психотерапии, насколько там существовали разные линейки, конечно, представители разных школ, направлений. И там я познакомился, собственно, разными методами психотерапии. И как-то увлекся и тем, что тогда излагали разные специалисты, там и юнгианские аналитики, и психодраматисты, и гештальтисты, и практики голотропного дыхания и так далее. Все это просто было интересно, что это, оказывается, влияет на людей. И это была такая часть как бы практического врачебного искусства, и эти две идентичности у меня параллельно стали развиваться. И вот в 94-м году познакомился еще и со своим учителем в области гештальт-терапии, вот, Георгий Юрьевич Платонов, практик такой, который обучался в первой программе гештальт-терапевтов-психологов. Он много работал как раз с больными неврологическими, спинальными больными, с системой кризисной помощи. И как-то я тоже подсмотрел, мой учитель и старший коллега Сан Саныч Коробов тоже был на группе, мы стали вместе учиться этому подходу, и две идентичности стали развиваться параллельно. Потом я проработал... Извините, перебью вас, потому что это будет еще вопросы там дальше про ваше вот начало пути, про ваш путь в гештальте. Расскажите еще побольше про себя, какой вы? Вот что вы, какой вы как человек? Пытливый. Как любопытный. Любопытный. Угу. Мне нравится любопытство. Вот я на вас смотрю и как бы уже начинаю прикидывать, что у вас там внутри переживается. Угу. Так, ну, такое вот какое-то очарование внутренней, душевной, психической жизнью, это само по себе процессуальное удовольствие. Удовольствие от наблюдения человека в процессе. Вот само по себе это как бы внутреннее удовольствие. Не у всех есть такой навык, но он есть у тех, кто интересуется людьми. Да? Способность вжиться в переживания. Да. Все это как бы воспринимается, чувствуется, и это очень большое процессное удовольствие само по себе. Да. А расскажите еще тогда, знаете, про что? Можете ли поделиться какими-то своими ценностями? Вот что для вас важно? Вокруг чего вы, не знаю, там, строите жизнь? Или... Вот самое главное, что, ну, вот это то, что есть и в врачебном искусстве, и в гештальт-терапии, и в психотерапии, это именно творчество, да, интерес к живому. Живое всегда приспосабливается, находит форму для своего выражения, и вообще как бы то, что проявляется, как человек создает свою собственную судьбу, как он выстраивает, как в гештальте мы говорим, да, это система контакта в поле, да, вот это вот поиск творческого приспособления. Почему то, что происходит, так происходит. И вот интерес к этой способности творить свою собственную жизнь, переживать, выстраивать систему отношений, вот это само по себе интересно. Это такое взаимное творчество и, конечно, вот эта вот ценность свободы. Да, то на самом деле мы выбираем ту форму, которую нам предлагают, мы можем в эту форму устраиваться, а можем сами создавать свои формы, свои способы жизни, вот, потому что мир многообразен, и форм приспособления здесь может быть очень много, и мы можем очень многое выбирать. К сожалению, как бы наши ограничения связаны как бы с внешними системами, в которые мы встроены. Иногда эти системы нам навязывают, ну, такую вот какую-то ложную идентичность, формируют условия для нашего страдания. И как раз способность выбирать, способность действовать свободно в условиях – это, в общем-то, главная такая ценность. Это, ну, некоторое такое волшебство практика психотерапии, когда мы творим свою собственную жизнь. А как вы... Как это спросить? А как вы поддерживаете вот эту вот ценность, ну вот важность свободы в своей жизни? И немножко здесь я не понял вопрос, как. Ну вот вы говорите про то, что вот вам важна свобода, так? Вот, да. И свобода выбора. А как это, как вы этой ценности придерживаетесь в своей жизни? А я занимаюсь индивидуальной практикой с клиентами, называю индивидуальное консультирование в гештальт-подходе. Вот, и предлагаю человеку искать самого себя в контакте с другим. Вот, собственно, это увлекательное занятие. И я всегда как бы очаровываюсь историями людей, но пытаемся вместе поискать, как он обходится со своими обстоятельствами жизни. Вот. И в этом смысле важно прочитывать его культурный код, как он выбирает свои обстоятельства, свои условия, свои роли. В каком-то смысле это вот те идеи, которые в практику психотерапии принес Морено, да, что у каждого есть некая роль, которая задается, мы ее играем. Но роль, она свободна, мы можем играть очень разные роли. Вот. И мы выбираем играть эти роли, и нам надо создавать свой театр собственной жизни, на самом деле. Но люди не всегда осознают, что они втянуты в эти роли, социальные роли. И, ну, если человек полностью сливается с этой ролью, как это, ну, какой-нибудь гипернамический, статотемический темперамент, когда человек отождествляется с этими внешними условиями, это становится источником его страдания. Вот. Можно это страдание устранять. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос тогда. Расскажите, пожалуйста, какие люди повлияли на вас, на то, кто вы сейчас и какой вы сейчас? Ну, конечно. Вот еще дополнение к этому вопросу. И каким образом? То есть, что это было за влияние, что вы знаете про это? Ну, конечно, это было влияние и моих родителей в том числе, да, там какое-то получение любви и интереса ко мне позволяло мне потом иметь любовь и интерес к другим. И как бы изучать тоже то, что с ними происходило, их страдания, психическое устройство и возможность говорить об этом. Это с родителями говорили? Да, да, интерсубъективный интерес друг к другу. Вот, это как раз и располагает интерес к людям и возможность наблюдать, подмечать, замечать и так далее. Вот такой, ну, как бы такую роль пытливого исследователя, да, вот как оно все устроено, как барашка жует, почему она так движется, что она чувствует. Вот такая внимательность, она как бы была передана. Когда же я начинал учиться в психотерапии, это было впечатление от людей, которые совершают такое практическое волшебство. Да? Ну, допустим, увлекательные люди, допустим, тот же самый Виктор Павлович Самохвалов, да, который был практик психотерапии, психиатрии, но он очень интересовался искусством, творчеством, привлекал интерес к мифологии, к различным вот практикам, различным культурам, изучение вот этологии поведения, как создается искусство как таковое. Георгий Юрьевич Платонов очень как бы предложил мне идею контакта, да, как вот нужно настраиваться на другого человека, формировать этот контакт, отклик и так далее. А затем я видел как бы других людей, которые это преподавали, презентировали. Я уже говорил, что как бы меня впечатляло творчество самих психотерапевтов, да, кто что делал, да, я был там, видел мастер-класс Георгиевича «Время, место, люди, деньги», впечатляло, как он работает. Футуропрактику Нифонта Борисовича Долгополова, тоже практического психолога, психодраматиста, да, тоже он делал такой вот театр будущего. Я сталкивался с практиками гипноза эриксоновского, процессуальной терапии, Арнольдом Минделом, практиками гипнотерапии. В частности, вот когда я уже стал преподавать на кафедре в 2001 году у Владимира Ивановича Курпатова ассистентом, я познакомился с коллегами, академическими представителями, и это тоже как бы люди, которые искали себя в творчестве. Это тоже такие ролевые модели. Да? Там врач-невролог, который занимался организацией психотерапии, Борис Дмитриевич Кровосарский, интеллигентный, внимательный исследователь, который старался это все концептуализировать, сформировать вот эту врачебную психотерапевтическую идентичность, и идея вот мясищего системы отношений, стремление как бы понять, типологизировать вмешательство, разработать вот эти инструменты, концептуализировать каждый клинический случай, клинические разборы, которые проводил и Борис Дмитриевич Кровосарский, и Владимир Иванович Курпатов разборы делал такие, и Александр Петрович Федоров, который, с одной стороны, первый стал преподавать когнитивно-поведенческую терапию, и, с другой стороны, он увлекался гештальт-терапией, тоже такой анализ конкретного клинического случая, это именно психотерапевтические разборы. Эдмунд Георгиевич Идемиллер, который разбирался с семейными системами. Вы всех этих людей встречали? Вот, ну, прям, мы с ними работали, это были мои старшие коллеги, профессора, так как они были профессорами, мы вместе вели с ними группы, с Александром Петровичем Федоровым я вел группу, с Виктором Анатольевичем Ташлыковым, я учился на его семинарах по эриксоновскому гипнозу, его такая концептуализация эриксоновской терапии в русле личностно-ориентированной терапии. Вот. И это люди, которые как бы восхищали меня, с одной стороны, интеллигентностью, а с другой стороны, это именно такое врачебное искусство и стремление концептуализировать, стремление преподавать. Это как бы прививало ценность и, ну, такое врачебное искусство. Эдмунд Георгиевич Демиллер еще при этом как бы много взаимодействовал с семейной системой. Это был тоже человек, который рисовал картины, который как бы передавал вот такую эмоциональную теплоту и видел систему в целом, тоже про это рассказывал, впечатлял. Вот. Я тогда стал уже... Как раз в 98 году я сертифицировался гештальт-терапевт и стал преподавать эту гештальт-терапию, только начинать ее преподавать врачам, психиатрам. Я работал как бы в отделении неврозов, совмещал роль психиатра, потом психотерапевта, потом работал в клинике неврозов, выполнил как раз научную работу по оценке эффективности гештальт-терапии. Да? Да, с катамнестическим исследованием в течение, ну, получается, набирали мы 4 года, проводили измерения до и после, валидизировали. Но, к сожалению, ну, как бы через год мы набирали катамнез, изучали факторы, проводили кондиционный факторный анализ, дисперсионный анализ, все вот это вот. Важно было, это была оценка эффективности, это была такая работа на кафедре. И мне надо было преподавать, я как раз преподавал и там уже начинал супервизорскую практику, сформировались мои ученики. Вот первых учеников я набрал еще в 98-м году, когда сам был молодым специалистом. И сейчас, в общем-то, уже у них есть какие-то ученики и последователи. Вот, и, ну, как-то важно было формировать эту школьную практику, наблюдать своих коллег, своих там старших коллег, собратьев, Константина Витальевича Павлова, знакомиться в рамках, опять же, гештальт-сообщества, впечатления. Серж Инжер, с которым мы прекрасно общались, он бывал у меня дома, пробовали французское бордо и разговаривали о развитии психотерапии. Он звонил прямо во французское сообщество гештальт-терапии. Вот. Тоже многое рассказывал про жизнь, как это все организовано, его практику, он выстраивал систему обучения. Боб Резник, известный тоже практик гештальт-терапии, на мастер-классы, в которые я ходил. Мальком Парлетт, такой вот атеоретический специалист. Вот. Мое впечатление тоже... И очарование философии жизни – это, конечно, Клаудио Наранхо, последняя, единственная наша очная встреча, когда он знакомился со своим подходом, но мне важна была его концептуализация гештальта и описание техник Клаудио Наранхо, его опыт встреч с Пелзом, их работы, разработки метода. Ну, в общем-то, как бы Тодд Бёрли известный тоже, практик гештальт-терапии, Питер Филлипсон. Вот все эти вот зарубежные коллеги, концептуализацию которого я наблюдал, общался, узнавал ценности, сличал с тем, что кажется важным, как это развивается. Мне очень нравилась, с одной стороны, в общем-то, такая гештальтистская самоорганизация, каждый, как каждый встраивал гештальт в свою типологию, в свои ценности. Мне важно было как-то самому отфильтровывать, что мне кажется важным в гештальт-терапии. Вот. И мне кажется, что, как говорил Клаудио Наранхо, что любая психотерапия начинается как акт волшебства, а превращается в занудную бюрократию. И, к сожалению, это случилось со всей психотерапией, с ее такой социальной вовлеченностью. И, к сожалению, живая ткань психотерапии очень сильно оказалась подмята вот этими социальными институтами, системами, регламентами, протоколами, вот этими карго-культами, которые съели живую ткань. Но, тем не менее, есть человек, который хочет избавиться от своего страдания, есть человек, который это может предложить, поискать вместе с человеком пути избавления от страдания. Хорошо, давайте еще пару вопросов про вас. А какие... Можете ли вы поделиться какими-то событиями или обстоятельствами, которые повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас? Вот что-то какие-то, может быть, какие-то знаковые, а может быть, наоборот, какие-то мелкие, которые всплывают вот именно сейчас? Ну, с одной стороны, понимаете, вот всех учителей, коллег, кого я смог перечислить, они впечатляли. Мне нравилось смотреть за работой этих людей, да, там, интернализовать эти способы мышления, интернализовать их способы жизнетворчества, ценности. Это было важно, впечатляться. Ну, вот такое очарование, по сути дела. Каждая встреча, зачем ты наблюдал, что-то меня впечатляло. Но если говорить о такой профессиональной идентичности, что я всегда говорю гештальт-терапевтам, есть три уровня формирования специалиста, я всегда об этом говорю. Первый уровень – это интуитивно-феноменологический, это уровень деда Петро и бабы Нюры. Да? Что у тебя болит, как это организовано. Давай смотреть за тем, как организован твой процесс жизни. Вот этот опыт, ну, как бы можно смотреть у очень разных людей. Второе – это такой уровень методологический, концептуальный, когда мы уже выбираем аппарат концептуализации, когда я пытаюсь, я, собственно, это и студентам транслирую, и сам, как я концептуализирую случай с точки зрения теории гештальт-терапии, фигура, механизм, уровень прерывания, потребности, как они организованы, как конфигурировано self, какие функции здесь задействованы, переносы и контрпереносы. То есть это, ну, вот такой инструмент концептуализации гештальтистской, да, это гештальт-идентичность. И третий уровень – это уровень некой такой интеграции, когда я могу наблюдать самые разные. Вот то, зачем я наблюдал, мне важно было видеть и когнитивно-поведенческих терапевтов, как они работают, и психоаналитических практиков тоже, как они концептуализируют, как тот же Отто Кернберг проводит свою практику, и тоже как эта концептуализация используется, как он использует перенос-фокусированные работу, как работают наши психоаналитики непосредственно, не прибегая к интерпретациям, как психоаналитические терапевты обсуждают свою работу, у них своя есть эстетика и способы концептуализации, практики эриксоновской гипноза, системные терапевты, как они взаимодействуют с системой. И вот когда у меня есть такое разнообразие инструментов, я тогда подбираю под случай, как мне использовать, что мне использовать из гештальта, как модифицировать свой гештальт с учетом всего этого бульона, чтобы там кристаллизовалась та специя, которая сейчас нужна моему клиенту. Это третий уровень такой интеграции. Собственно, гештальт-подход – это же тоже интегративный метод. Он, в общем-то, и создан практиками, которые пытались объединить разные концепции. Собственно, на основе философии, на основе гештальт-психологии, на основе психоаналитических концепций. Все это вместе создать работающую модель. Леонид, смотрите, а правильно ли я понимаю, что вы работаете... Потому что вы обозначили, что вы много с чем знакомы, вы много, ну вот там и направлений каких-то, и всего попробовали. Но правильно ли я понимаю, что вы работаете все равно в в гештальт подходе, так? Это Да, ваше... мне это больше всего нравится, да. Но, допустим, некоторые вещи лучше не позиционировать, если я там работаю в трансе, да, ну, как бы эриксоновские трансы, гипносугестивная терапия. Но я не хочу так позиционироваться, потому что, по большому счету, вот это лечение ситуации, я и моя ситуация, там очень много интереса. Но можно использовать совершенно разные инструменты, кому что нравится, когда и мне нравится, когда моему клиенту нравится, и то, что клиенту подходит и выбирается. Я хочу, чтобы у меня была трансференция, которая создает мне интерес и удовольствие от этой работы. Хорошо. У меня тогда вопрос такой, а что, ну вот если из всего того, что вы попробовали, вот что гештальт вам предложил, не знаю, там, зацепил чем, что вы вот остались как бы, ну то есть что вы называетесь именно гештальт-терапевтом, что вы работаете в основном вот в этом подходе. Что-то, а это как раз, что было в гештальт-терапии, вот чем он вас, чем гештальт-терапия зацепила вас, затронула вас? Гештальт-терапия как раз затронула принципами феноменологического анализа и вот этим процессом следования за энергией, такой фокусировкой внимания, следованием за фигурой и за исследованием способа контакта там и тогда, и здесь, и сейчас. И это как раз вот этот поиск творческого приспособления, то, что мне интересно, как человек взаимодействует с миром, как он взаимодействует в своей системе отношений, как он взаимодействует я и ты здесь и как. И так как это вот живая ткань, презентификация этого процесса в настоящем, она сама по себе создает удовольствие. Как организована скука, почему человек сейчас скучает, как он боится, как он переживает, как он испытывает раздражение и так далее. Его способы отношения со своими внутренними объектами, как они разворачиваются здесь, в нашей встрече. Просто это вот самое главное удовольствие, любопытство. О, интересно, как это устроено. Ух ты, как это интересно. То есть гештальт дает вам больше чего? Вот инструментов или пространства вот для этого любопытства? Чтобы это интуитивно-феноменологический инструмент, понимаете? Это интуирование, это внимание к разворачивающимся феноменам. Это, ну, чудо жизни человека, которое можно наблюдать. Вот. Хорошо. И это намного... Это можно как бы систематизировать, упростить, можно концептуализировать дополнительно. Но это как раз совместный диалог, касающийся жизнетворчества человека. Вот. Это просто интересно. Угу. Вот тогда можно сохранять включенность и испытывать эту включенность к совершенно разным людям. И сам человек, когда он начинает осознавать то, что он делает, он раскрывает свои собственные механизмы, его озаряет в чем-то. Это просто нравится смотреть. И очень большое удовольствие, когда человек находит новую степень свободы, он что-то новое изобретает. Ну, за счет этого люди меняются. Вот. Но, как вы знаете, я сам, будучи психиатром и зная прекрасно как бы психопатологию, тем не менее в практике я не позиционируюсь как психиатр, потому что это всего лишь одна из призм. Да? Я ее ценю, понимаю. К сожалению, сейчас наблюдаю некоторый кризис психиатрии, который, ну, в каком-то смысле деградирует. И, ну, опять же, социальные системы приводят это все к стандартизации, механизации, роботизации. И, ну, как бы сама система концептуализации очень, очень сильно служит общим социальным системам, не конкретному человеку. Вот. Но, тем не менее, как бы можно смотреть разные оптики. Сейчас психиатр, а сейчас я гештальт-терапевт. А лучше и так, и так. Еще вопрос. А как, расскажите, ну вот знаете ли вы что-то про то, как гештальт-терапия повлияла на вас лично? Я понимаю, что это сложно как-то сказать, что, например, там вот там до гештальта я там был такой-то, а после гештальта такой-то. И это очень... Можно, я долго в нее был погружен, понимаете, у меня эта идентичность параллельно сформировалась, но она поддерживает интерес, поиск, и это как раз вот занятие с группой или с индивидуальной терапией, это каждое вот совместно создаваемое чудо, удовольствие, экспериментирование. А давай-ка сейчас попробуем вот это, а давай сейчас попробуем, а узнаем, что это вот это такое с тобой, а что сейчас происходит, а как ты это чувствуешь, как это организовано. С одной стороны, это дает интерес к себе, а с другой стороны, интерес к другому. И, в общем, ну, в общем-то, есть такая увлеченность другим и увлеченность другого. Вот такие вот события, встречи сами по себе, они дают удовольствие. Это очень любопытно. Другой человек – это космос. Каждый другой человек – это космос. Верю. Много, да, много зачем можно наблюдать и от чего получать удовольствие. Хорошо. А, Леонид, а можете поделиться, пожалуйста, какими-то сложностями, связанными с гештальт-терапией, вот с какими-то сложностями или трудностями, или вызовами, с которыми вы сталкивались, или, например, в своей профессиональной практике как гештальт-терапевта, или, может быть, в индивидуальной там терапии, не знаю, вот. Да. Ну, конечно, у гештальт-терапии есть большие ограничения. Да? Конечно, больше всего этот вообще метод рекомендуется тем, у кого в каком-то смысле мобилизована энергия, но очень заторможена экспрессия. Да? Это, ну, скорее люди здоровой и невротической личностной организации. Когда мы уже работаем с пограничной личностной организацией, когда уже человеку сложнее регулировать собственные аффекты, воспринимать другого, как бы ему сложнее, там больше задействованы процессы по типу проективной идентификации. И очень часто эти люди соматизируют свои переживания. Да, и очень часто это, на самом деле, аффекты, самотоцентрированный тип внутренней картины болезни. С ними достаточно сложно работать. И да, в гештальт-подходе. Он должен быть немножечко модифицирован, и чем ниже уровень выраженность патологии, тем больше там должно быть, знаете, из гештальта так называемого феноменологического бихевиоризма. Там должна отработка поведения непосредственно, потому что как бы дифференциации личности недостаточно, люди не справляются, они приносят свои состояния. И к контакту они, ну, просто другого в этот контакт особо не включают, и у него нет интереса к другому человеку. С этим довольно сложно разбираться, и тут гештальт-подход несколько ограничен. Если вы как бы будете заниматься даже практикой гештальт-терапии, у них может повышаться достаточно высокий уровень тревоги, они могут регрессировать. И там нужны скорее суппортивные, чем экспрессивные техники. А гештальт, он направлен как раз на раскрытие потенциала. И, ну, в основном это, так скажем, это невротический пограничный уровень личностной организации, там, где высокая пограничность, где как раз гештальту есть место. Потому что при работе с психотиками, погранично-психотическими клиентами, с клиентами с тяжелыми расстройствами настроения, там уже гештальт должен быть, ну, как бы сфокусирован, он должен быть близок к переносу фокусированной работе такой, когда, собственно, вот в исследовании находится интерсубъективная коммуникация, но у человека настолько плохо сформированы границы, они очень легко дестабилизируют, они очень легко регрессируют, самотоцентрированный тип внутренней картины болезни, который мешает, по сути дела, вообще обращаться к контакту и к вниманию к другому человеку, они гипнотизируется своим собственным симптомом, и, собственно, вот это расщепление, я лично считаю, что врач-психотерапевт – это тяни-толкай, вот, это искусственно созданная идентичность, потому что как врач он действует на объект, врач-психиатр, а психотерапевт всегда взаимодействует с субъектом. Так вот, человек сам симптом-центрированный, он видит себя как объект, он говорит языком своих симптомов. И для того, чтобы это перевести на язык отношений, не каждый переводчик может быть услышан в этом случае. Тут, конечно, возможности гештальт-подхода ну, они есть, но они уже там, чем глубже уровень патологии, тем меньше способность воспринимать другого и коммуницировать с ним, контактировать с ним. Его надо доращивать, это надо брать на себя, по сути дела, такую материнскую роль, дидактическую, научающую. И, собственно, вот эти практики, допустим, той же самой когнитивно-поведенческой терапии, когда нужно директива, направление, воздействие на аффект, на способность научать копинговым механизмам совладания. Да, все это нужно. Ну, некоторые люди увлекаются такого рода дидактикой, направлением, ну, выполняют такую вот врачебную роль. Ну, конечно, здесь очень далеко до жизни творчества, потому что человека рефлексии не хватает. Он, главное, чтобы он себя заметил, а потом он заметит ситуацию. Но вся ситуация вытелеснена в нем, а рефлексировать он это не всегда может, не способен. Хорошо. Поэтому психопедагогика уже доучивание, научение, перенаучение. Это, по сути дела, такая дидактика. Хорошо. А другой вопрос, он немного противоположный предыдущему. Можете ли поделиться, наоборот, какими-то своими, не знаю, приятными моментами, какими-то приятными воспоминаниями, радостями, связанными с гештальт-терапией, вот именно с гештальт-терапией? Тоже. Я не могу Также их. профессионально какой-то деятельности, также и в целом. Понимаете, это сложно выделить, потому что впечатлений очень много. Практически, ну, не знаю, там в практике, когда там, не знаю, 8 сессий в течение дня, в каждую сессию можно Восемь воспринимать. в течение дня. Фух. Да. Я так практикую уже 27 лет в таком сеттинге постоянно. И с одной стороны, да, здесь есть немножечко переработка, с одной стороны, а с другой стороны, это само по себе дает процессуальное удовольствие, это само по себе увлеченность. Испытать интерес к тому, как организовано скучное, да, как заинтересоваться. Я же работал как бы с людьми, которые страдают депрессиями, которые вызывают отсутствие интереса, отсутствие внимания. Заходить туда, как это организовано, это тоже достаточно интересно, напряженно, тяжело. Вот. Но тем не менее, там тоже может быть заинтересованность. Ну, вообще, как бы любая сессия, в ней есть элемент открытия, удивления, восхищения тем, что делает человек, заинтересованность тем, что он делает. Это очень большой набор, иногда это очень как бы сильные переживания, которые можно просто смотреть и наблюдать и этим восхищаться, как это у человека организовано. Можно знать о том, как он выстроил свою систему отношений, как окунаться в его воспоминания, вместе исследовать в направленное фантазирование, заходить в содержание катастрофических фантазий, его сверхреальность, которую он приносит в своих фантазиях. И, ну, само по себе это является удовольствием. Вот, само по себе. Этого много. Мне, как бы, понимаете, вот рутина такая, ежедневный прием, но одновременно в этом ежедневном приеме есть что вспомнить, запомнить и впечатлиться. Вот. Об этом можно рассказывать. Я там на семинарах очень часто рассказываю такие истории, потому что это красивые сюжеты, так скажем. Хорошо. И не всегда это даже в жизни у человека может быть, а в практике психотерапии это очень часто случается. Правда, согласна с вами. Хорошо, еще пару вопросов. Я знаю, что у нас очень много времени. Расскажите, пожалуйста, чувствуете ли вы себя частью гештальт-сообщества, и если да, то каким образом? И что это значит для вас быть частью гештальт-сообщества? Ну, мне очень нравится вот ваш проект, что тут очень много людей, которые относятся к вот humans of Gestalt. Присоединяется Япония еще. Да. И да, это просто люди, разнообразие. Просто интересно каждого человека слушать, когда есть такая возможность, потому что это тоже творчество каждого из них. Я, конечно, в организации состоял, так скажем, вот в Восточноевропейском гештальт-институте, когда он был, да, и когда он изменялся, там были коллеги, с которыми мы встречались на семинарах, интенсивах, ну вот где-то года с 94-го мы продолжали встречаться ежелетне, вот. Мне интересно смотреть зарубежных коллег, их концептуализацию, когда они рассказывают о чем-то. Это всегда интересно и увлекательно. У меня сейчас достаточно большое количество учеников. Ну, так, даже в настоящий момент у меня где-то около 40 супервизантов, ну, у которых, или около даже, я думаю, 60 супервизантов, которые проводят группы, они ведут свою практику, у них частные психотерапевтические центры, медицинские центры, семейные центры. И мне тоже смотреть за тем, как развиваются ученики, как у них развивается своя система концептуализации. И да, быть частью этого общего языка ценностей гештальт-терапии. Вот это общество, практикующих гештальт-подход, который Даниил Несторович возглавил, это одна из самых больших гештальт-организаций в России, которая, ну, по сути дела, Московского гештальт-института как организации нет, есть только программа, потому что юридического лица нет. Но вот когда я бываю на их конференциях, я тоже впечатляюсь. Одновременно, конечно, мне интересно наблюдать разные школы, да, сравнивать, там, бывать на мастер-классах, когда бываешь, наблюдаешь демонстрацию, и обсуждать. Разные школы в гештальт-подходе, да? В гештальт-подходе. А большое разнообразие этих школ, ну, та же самая ГАТЛА, традиция, которая у нас зашла, европейская школа. Я, допустим, обучался, и мне ближе, конечно, старый европейский гештальт-подход, который там Сержин Жерх носил, вот, Перлзовские идеи, дедушку Наранха, в общем-то, это как бы близкие цели, вот, и их философия. ГАТЛА прекрасно как бы наблюдал их работу в этом случае, ну, как бы замечал наши практики, вот, Санкт-Петербургский институт гештальта тоже, который, в котором я начинал обучаться до того, как возник Восточноевропейский гештальт-институт. И просто интересные люди. Я замечаю, что молодые специалисты иногда формируют свой стиль, свою методологию. Но я люблю, чтобы человек, мог это концептуализировать, рассказать об этом, левополушарно проанализировать, о чем он работает, с чем, как. И он видел картину в целом, целостный подход. А с другой стороны, он мог это сразу же показать. Показать и рассказать, показать и рассказать. И я понимаю, что очень много людей, допустим, мои ученики, все равно они, когда выходят на этот третий уровень мастерства, у них есть своя типология, типология процессуальная. Кому-то нравится больше такой театральный компонент, кто-то работает за счет качества присутствия. И я считаю, что вообще у гештальтистов есть свой типологический стиль. Вот. И вот когда человек пользуется своей типологией. Я прекрасно знаю терапевтов, которые работают, следуя своей типологии, да, выбирая свою роль в диалогической коммуникации. Ну, допустим, там 10% активности терапевта, да, 10%, чтобы он развернулся. Я знаю терапевтов, которые так присутствуют. Но мне важна живость. Я помню, как Сержин Жерх говорил, ты работаешь с депрессивными, да, скучными, депрессивными. Работай с истеричками, они будут активными, они будут действовать здесь и сейчас, в контакте здесь и сейчас. Ну и вот у каждого терапевта свой стиль формируется. За этим очень приятно наблюдать. И цели, и внимание. Конечно, то, что я вижу в гештальт-среде, есть так называемая гештальтоидная практика, да, когда есть имитация, это вот предмет нашего внутриконфессионального стеба, да, когда не очень близко видеть вашу улыбку, больше тепла, вот, когда Боб Резник наблюдал за группой, это же известная притча, когда он говорит, what is pla? А он слышал то, что происходит. Там говорит, bullshit и пла, bullshit и пла. I understand what is bullshit и пла. What is пла? А у нас просто способ языка говорить больше тепла, раскрывайтесь, не хочется близко. Ну вот, к сожалению, это тоже присутствует, такая шелуха, которую мы тоже заглатываем. Но на самом деле можно работать с нашим клиентом и без слов тоже. Угу. Абсолютно не использовать слова. Леонид, последний вопрос у меня. Он такой про будущее немножко. Мне почему-то кажется, что у вас есть что сказать по этому поводу. Что может... Ну, вот есть ли у вас, правда, какой-то взгляд, какое-то мнение, что дальше для гештальт-терапии? Вот куда она, не знаю, куда она, вот, ну, может быть, можно пофантазировать, а может быть, у вас вот прямо вот вы видите какие-то тенденции, куда она движется, вот что дальше, вот что ждет, как вы думаете? Ну, вообще диалектика такая, вот о чем говорил Соломон Фридландер, да, чем он заразил философию, не кантианец, который заразил Перлза как раз идеей полярности, да, что каждая полярность, она достигает пика, вот, и потом это все переходит в другую форму. Вот. Мне кажется, что нас всех ждет смерть. Ну, действительно так. Это единственная гарантия, которую мы имеем. Но если мы рассмотрим смерть как процесс, да, что-то отмирает, и из этого что-то новое появляется, что-то живет, изменяется. И полярности тоже могут менять формы. Вот то, чего не хватало в гештальт-терапии, в чем был большой минус гештальт-терапии, современная наука стала, вы знаете, что у нас существуют секты, секта доказательной психотерапии, секта победившей этики. Это такие религиозные секты, которые следуют доказательным принципам. Я помню, как Мальком Парлет, которому я задавал вопрос о гештальт-терапии, допустим, больной анорексии, он говорил, нет такой анорексии, нет никакой типологизации. Индивидуальный случай, потому что феноменология – это только индивидуальная ситуация. Чему стало развиваться современное гештальт-сообщество? Они стали искать форму, концептуализацию, там появились научные исследования, в том числе вот этот вот дизайн, который я занимался 5 лет, чтобы показать, выделить факторы, описать. Это, конечно, было важно, но это такое служение карго-культу, потому что, ну, на самом деле это, ну, не имеет никак, ну, это не имеет никакого значения, никому это, по большому счету, так уж сильно не интересно, потому что в практике стали востребовать поиск как раз творческой формы. Да? Но в некоторых государствах, как это было в Советском Союзе и как там на Западе, монополизировали как раз социальные системы. Допустим, в той же Германии, допустим, гештальт-подход относят к хальпрактике свободной, а рекомендованная практика – это только психодинамическая и когнитивно-поведенческая. И, пожалуйста, современные терапевты показывают таблички, факторы, наукообразие. Вот. Это, конечно, полезно, интересно, это важно изучать. Гештальт-терапия сейчас пытается найти форму, вот в анархическом сообществе начинает выстраиваться структура. Да? Но, как вы знаете, процессы существуют. Структура, хаос. В гештальте есть очень большая свобода в виде хаоса, разнообразия, humans of гештальт, когда есть разные люди. И есть внутренняя иерархия. Иерархия дает возможность как бы сформировать идентичность, передать вот эту систему концептуализации, научиться, придать ценности. Но гештальт очень отличается как раз способностью к свободе. Вот Парлет занимал такую, занимает некоторую, как редактор British Gestalt Journal, позицию, когда он наблюдает индивидуальный феномен, и вы знаете, как бы его описание 5 принципов теории поля, что это всегда уникальный случай, невоспроизводимый. И это важная такая призма, наблюдение. Вот эти 2 полярности. Структура, ну, я так считаю, что это как бы Мортида, которая придает порядок. Да, вот, ну, когда эта Мортида усиливается, то это все формирует, все превращает акт волшебства в занудную бюрократию, да? Когда есть справка по поводу справки, о том, что доказано справкой по поводу справки. Ну, это еще одно как бы структурирование, концептуализация, одна концепция вытесняет другую концепцию, потом доказывается третья концепция. Да, это хорошо, это просто идеи. Но идеи иногда кристаллизуются, если они сильно кристаллизуются, собственно, так психотерапия развивается. Возникает форма, создается религия, следование этой форме, а потом вырастает ересь, да, и занимается гештальт, некоторый психоаналитик создает гештальт-терапию, да, и гуманистическое направление, и не идет в русле созданной религии, работы с переносом, а замечает и другое, практику, он очарован там немецким театральным искусством или практикой спонтанного движения Гурджиева, и это становится новым методом. А потом этому опять придается форма, исследуются промежуточные переменные, научные исследования, левое полушарие туда заходит, они изучают, а как одно влияет на другое, как формируется корреляция одного с другим. И это, сейчас я отключу свой таймер, это довольно как бы интересно за этим наблюдать. Но мне кажется, как раз... Вот где, вот если вот вы описываете тут структура, когда она очень становится жесткая, потом начинается вот что-то выбиваться из структуры. Где сейчас гештальт-терапия? Вот, если... вот сейчас гештальт-терапия, если вы замечаете движение, ну, допустим, та же Европейская ассоциация гештальт-терапии, вот у нас следят за этическими границами, чтобы у нас терапевт не был супервизором, не смешивались роли супервизора и терапевта. Но это сейчас возникла такая структура, потому что Джим Симкин и Фриц Перлс, у них были одновременно и клиенты, и терапевты, и ученики, и они им же были супервизоры. Когда у нас гештальт-терапия развивалась, был один гештальт-терапевт, он бы мог быть и супервизором, и тренером. Да? Вот это распределение, дифференциация ролей. Понимаете, она становится разнообразной, возникает иерархия, структура, и мне кажется, это поддерживает гештальт-специальность. Мы как бы общаемся с представителями других направлений. Гештальт-терапия очень мало заходила в область клинической концептуализации, да, просто это опускалось, упускалось, вот, а как бы было просто движение в эстетику исключительно, и концептуализация клинических случаев, как-то говорилось, что это очень уникально, и даже мы будем придерживаться феноменологического принципа, поэтому вообще не будем вносить стандартизацию, концептуализацию, это просто уникальный случай, я и ты, да, не будем видеть диагноз. Сейчас немножко увлеклись описанием диагностики, это поиск места. Мне кажется, что это интегрируется каким-то образом. И вот эта гештальт-концептуализация, передача и воспроизведение теории будет становиться более методологичным. Ну, вы знаете ту же самую Эленор Гринберг, которую вы сюда приглашали, которая из аналитической концептуализации перенесла это в гештальт-подход. Там наши практики, тот же самый Ян Рубл или там Франческетти, который описывает психопатологию. Ну, в этом немножко не хватает такой общеконфессиональной дискуссии, но она идет, уже возникают формы концептуализации. Но немножко есть школистский подход, да? То есть мы не школистский, когда мы следуем нашей школе, и мы игнорируем то, что замечают другие школы, мы только вот следуем согласно своим принципам. Вот эта культура диалога потихонечку развивается. Вообще, мне кажется, любая информация будет глобализироваться и будет вот такой культурного диалога, культурной дискуссии больше. Вот. Мы сможем эти концептуализации как-то обсуждать, предлагать, использовать эти эвристические модели, но не гипнотизироваться их формой, да, не служить этим культом. Хорошо. Тогда я задала все вопросы. Я понимаю, что у нас было сегодня более ограниченное количество времени. Спасибо вам за ваше время. Вам спасибо за уделенное время. Я буду очень рад, как бы, чтобы другие люди продолжали об этом говорить. Хорошо, останавливаемся. Да, счастливо.